Глава 8, в которой неприятности не заканчиваются. Отъехав подальше от злополучного озера, они решили сделать небольшой привал. Лапы у обоих все еще дрожали после пережитого. «Спасибо большое. Ты спасла мне жизнь. Сначала мопед, теперь и меня самого. Я этого никогда не забуду. Хотя поначалу, когда увидел тебя со свистком и хлопушкой, подумал, что ты окончательно спятила». Катя смущенно улыбнулся. Клара всегда чувствовала себя смущенно, когда ее благодарили или хвалили от души, и старалась отшутиться или перевести тему разговора. «Не за что. Я постаралась вспомнить все, что знаю о повадках крокодилов. Они пугаются резких и непривычных звуков, дыма и огня. А еще они практически никогда не нападают на капибар, потому что наши предки в древние времена мирно существовали на берегах водоемов. Мы для них что-то вроде мягкой игрушки. Видишь, даже от стаи голодных хищников можно отбиться, если хорошо подумать и иметь под лапами все необходимое». «Да уж», — хохотнул Матеуш. «Я теперь тоже не выйду из дома без дымовой шашки. Кстати, тебе очень идет розовый. Модный цвет в этом сезоне, насколько я слышал». «Кррр!» Катя подумал, что впервые в жизни слышит, как рычит капибара. До встречи с Кларой он был уверен, что это самые милые, спокойные и доброжелательные звери из возможных. Характер его напарницы больше бы подошел дикому крокодилу. Больше, чем диеты, бег и болтливых полицейских, Клара ненавидела только быть грязной. Вылезая из джипа, она с ужасом оглядела свою покрытую слоем кислотно-розовой краски шерстку. Кошмар! Еще около часа у них ушло на то, чтобы с помощью воды из бутылок и влажных салфеток кое-как отереть капибару от краски, и на то, чтобы вернуться до еле заметной развилки на тропе, которую они пропустили в первый раз. Новая дорога точно была знакома Кларе. «Деревня должна быть прямо за водопадом». Катя навострил уши. Гул воды действительно становился все ощутимее. Дорога стала как будто шире и ровнее, и полицейский прибавил газа. Дрожь от пережитого на озере крокодилов ужаса была еще слишком свежа в нем, так что лапы еле заметно подрагивали. И все, о чем он мечтал, быстрее оказаться поближе хоть к какой-то безопасной цивилизации. К тому же ему было стыдно, что музейная капибара не только видела его страх, но и смогла справиться там, где не смог он, тренированный полицейский. Матеуш рефлекторно еще сильнее вдавил педаль газа в пол. «Не спеши!» Но было поздно. Полицейский джип вылетел на открытую поляну перед водопадом с грохотом, падающим в бурлящее горное озеро. Мощные струи воды срывались с покрытой изумрудным мхом скалы, рассыпаясь сотнями брызг и сверкающими радугами над бирюзовой гладью глубокого озера, вид, от красоты которого буквально захватывало дух. Но не успели детективы отойти от восторга перед открывшимся пейзажем, как машина на полной скорости наехала на сваленные посреди дороги ветки и с противным чавканьем ухнула в большую глинистую яму. Клара завизжала, Матеуш выругался, спешно заглушая двигатель. Комья мокрой земли и веток посыпались им на головы, а от серьезных травм спасли только надежно застегнутые ремни безопасности. Тяжелая ветка ощутимо стукнула Кате по хвосту, и он зашипел от боли. «Что, Егор, ее задери, это такое?» Это не была случайная или вымытая ливнями яма. Это была тщательно замаскированная кем-то ловушка. И Клара, кажется, догадывалась, чьих это лап дело. «Санта Капибара, только не ты!» Потирая ушибленный бок, выдохнула Капибара. На краю глубокой ямы, в которой безнадежно увяз полицейский джип, показался миниатюрный силуэт. Невысокий зверь в щегольской шляпе и летней кожаной куртке с меховым воротом с удовольствием поводил несуразным хвостом из стороны в сторону. На широком ремне у него висели многочисленные кармашки, заполненные какими-то инструментами, и поблескивала изогнутая рукоятка кинжала. Он стоял против солнца, и сначала можно было различить лишь силуэт. Однако стоило незнакомцу сделать шаг назад и заговорить, как стало ясно, что перед ними очень крупная зеленая игуана, ростом значительно превосходящая не особо высокого Каати. «Кого я вижу? Великолепная Клара Капибара с собственной ворчливой персоной. Нечаянно провалилась в небольшую ямку, гуляя по парку? Нельзя же быть такой неуклюжей. Ах, какое досадное недоразумение!» Издевательски протянул незнакомец, сверкая большими желтыми глазами. Впрочем, не такой уж и незнакомец. «Вот уж не ожидала тебя тут встретить, Игуана Джонс. И нет, это вовсе неприятный сюрприз. А что, твой оторванный хвост уже успел отрасти обратно?» Последняя фраза явно задела Джонса за живое, потому что он нервно дернул довольно худым и коротким для своего весьма массивного тела хвостом. Несчастный случай мог привести к его потере, а отрастить новый было не так-то просто. К тому же процесс этот был весьма неприятным, а среди соплеменников особь без хвоста становилась объектом насмешек и колкостей. Очевидно, что Джонс не был счастлив от того, что Клара была в курсе столь позорного момента его биографии. Матеуш в шоке озирался по сторонам, пытаясь понять, как он оказался на дне ловушки, и откуда в заповедной гуще джунглей взялся этот пижон, да еще и знакомые капибары. «Это еще кто?» «О, весьма широко известная в узких кругах личность. Игуана Джонс», — ехидно ответила Клара, а игуана шутливо раскланялся, приподняв шляпу. «Самый наглый и беспринципный охотник за сокровищами и древними реликвиями, расхититель гробницы храмов, черный археолог и лжец. Мы пересекались несколько раз из-за работы, и каждый раз я не понимаю, почему этот проходимец еще не сидит за решеткой». «Какая лестная характеристика. Вижу, что ты до сих пор в восторге от меня, Клара. Пыльная ты музейная капибара». «Прекратите. Я офицер полиции Рио Дос Анималес, и мы тут из-за важного расследования. А вы что тут забыли?» «Мне тоже крайне интересно, что могло заставить нашу Кларочку вытащить себя из горячей ванны с пенкой, бросить печеньки на произвол судьбы и поехать в сердце джунглей. Не поделитесь ли тайной, офицер?» В тоне игуаны не было ни грамма почтения или сочувствия. «Не твое де!» — начала капибара. «Это чрезвычайно важно. Мы должны найти маску короля ягуара». Клара не успела заткнуть рот Каати, который, даже сидя на дне ямы, умудрялся надуваться от гордости из-за доверенной ему ответственной миссии. «Так вот оно что!» Джонс был явно удивлен услышанным. «Не знаю уж, как вы не уберегли главную ценность Рио Дос Анималес, но неужели вы думаете, что кто-то мог притащить ее в затерянную деревню леопардов?» Игуана поглаживал себя когтем по подбородку. Клара знала, что этот его жест означает крайнюю степень задумчивости. Ей очень не хотелось, чтобы проходимец подключился к поиску драгоценной маски. Поэтому она постаралась перевести тему. «Ну а ты, Джонс, что забыл возле затерянной в джунглях деревни? Могу поспорить, что эта яма — твоих лап дело». Игуана хитро подмигнул, намекая, что так оно и есть. «Я забочусь о покое великого мастера. Нехорошо, если толпы туристов будут отвлекать Педро Линареса от работы, верно? Он уже стар и нуждается в уединении». «А ты нуждаешься в том, чтобы другие перекупщики его статуэток не смогли добраться до деревни, и только ты мог удерживать высокую цену на черном рынке». Клара зло прищурилась, а Матеуш от возмущения выпучил глаза. «Ты, как всегда, очень проницательна, Клара. Можно еще наводнить рынок подделками и потом разоблачить мошенников, имея в лапах оригиналы. Впрочем, мне пора. Тем более, если теперь есть шанс заполучить не только отличную коллекцию алибрихи, но и саму маску короля ягуара». «Эй, ты! Помоги нам выбраться из этой ямы! Маска короля ягуара принадлежит музею и городу! Я офицер полиции! Ты обязан помочь!» «Но чем же может вам помочь одна маленькая игуана?» Продолжал издеваться Джонс. «Вытянуть лапками из ямы огромный джип? Увы, офицер, это выше моих скромных сил». «Скинь нам веревку». «У меня нет веревки». «Ну, хотя бы лиану». «Ума не приложу, где же ее взять». Игуана развел лапами, делая вид, что не замечает тугие стебли лиан вокруг поляны. «Ну, мы можем тут погибнуть». «Я буду скорбеть по вам и принесу к этой ямке парочку орхидей». Джонс вытер когтем несуществующую слезу и, широко осклабившись, помахал лапой. «Наслаждайтесь природой и размышлениями о смысле своей жизни. Мне пора навестить леопардов. Глава этой потерянной во времени деревеньки наивно верит, что из нее можно сделать нормальный город. Но кто я такой, чтобы спорить с леопардом?» Мелькнул зеленый чешуйчатый хвост, и Джонс скрылся из виду. Матеуш в ярости стиснул кулаки, собираясь еще что-то крикнуть ему вслед, но Клара мягко сжала его плечо. «Не надо. Помощи от него ждать бесполезно. Джонса волнует только личная выгода. Он всегда таким был. Надо думать, как выбраться отсюда самим». «Я уже думал. Сами мы никак не сможем. Стенки ямы слишком скользкие от влажной глины. Кстати, а откуда ты вообще знаешь этого проходимца?» «Давняя история. Не хочу об этом сейчас говорить. Я была молода и наивна. Но поверь, красть и подделывать музейные ценности, бросать зверей в беде или устраивать ловушки — для Джонса обычное дело». Капибара грустно вздохнула и протянула Кате овсяное печенье с шоколадной крошкой из своего рюкзака. Даже в самом безвыходном положении она не собиралась сдаваться на голодный желудок.